Кулебяка мясная. Второе. Гусь с капустой тушеной. Пожарские котлеты куриные. Грибы, жареные в сметане. Вино. Красное кахетинское или бордо. Третье. Чай с ромом. Варенье клубничное, земляничное, малиновое. А вот обед, который заказал бы себе Гоголь. Закуски. Грибы маринованные, семга малосольная, картофель в мундире. Хлеб ржано-пшеничный. Водка. Московская особая, горилка с перцем. Первое. Щи свежие, ленивые, со сметаной. Приклад. Пироги мясные, подовые. Второе. Лабардан. Треска отварная с яйцом крутым рубленым, картофелем отварным и соленым огурцом. Третье. Арбуз. Чернослив со сливками. Чай с вишневым вареньем. Княгиня Гришка. Много лет назад, путая ностальгию с похмельем, мы с Вайлем написали кулинарную книгу с соответствующим названием. В эмиграции ее приняли за исторический роман, в России — за научно-фантастический. Только на деловитом Востоке русскую кухню в изгнании посчитали годной к применению и перевели на японский. Понятно, что в Токио я приехал в гастрономическом ореоле. Чтобы отметить события, переводчик выбрал ресторан с непроизносимым для него названием «Волга». Из русского в нем были стулья, редкость в японском общепите, и негр-швейцар, умевший говорить «спасибо». Осторожно, отодвинув иероглифическое меню, я предоставил выбор хозяину. Как нетрудно догадаться, он заказал нам борщ. Первым делом наряженный матрешка-официант принес хохламские палочки для еды. Заметив мое недоумение, он брезгливо кивнул и добавил к столовым приборам нож с вилкой. Ложкой не пахло. Борщом, впрочем, тоже. Его внесли позже и по частям. На квадратной тарелке лежало мясо, на овальной — свекла, в пиале — сметана. «Что будем пить?» — спросил хозяин. «Что скажете?» «Тогда граппу», — решил он, но мне было уже все равно. После третьей рюмки итальянского самогона, который в моей молодости назывался чачей, беседа потекла оживленней. «Мне приходилось обедать», — оправдывал я волжского повара, «в Непальской Красной площади, где черный хлеб мажут маслом из молока яка, и в Пекинской, Москве, где стиляги разбавляли джин квасом, и в зарослях липовых максимов, раскинувшихся по все еще кулинарно диким просторам Нового Света. Всюду одно и то же. Русская кухня, как славянская душа, не дается иностранцам. Их можно понять. Сродни нашим речам и газетам, она полна эвфемизмов и умолчаний, которые переводятся исключительно подмигиванием. Ну, как объяснить чужеземцу, что слова официанта «селедочка, понимаю», подразумевают прежде всего запотевший графин? К тому же ни один словарь, не говоря уже о кулинарной книге, не втолкует пытливому, но чуждому уму, как закусить мануфактурой. Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «княгиня Гришка». Так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории. Нашу кухню труднее понять, чем симулировать. Начать с того, что главный ингредиент русского блюда — время. Вы можете сэкономить на всем, кроме него. Тысячу лет Россия никуда не торопилась, а когда время стали подстегивать, выполняя пятилетку в 4 года, в стране появился студень из столярного клея. В советской кухне было много простодушия, но мало простоты. Никто не знал, что попадало в столовские котлеты, где плавал рыбный частик, из какой фауны делался завтрак туриста. Подлинно патриотическое меню рассчитано на вечность, добрую часть которой занимает приготовление холодца, в рецепте которого интригует строка: 6 часов спустя повторно снять пену. Богатые щи варят 2 дня в 3 бульонах. Кашу, как простуженную, одевают в тулуп и оставляют преть до ужина. Чтобы налепить пельмени, надо ждать зимы. Быстрее всего варится гениальная уха из живой рыбы, но для этого нужна удочка. Вот почему я не знаю, как перевести на родной язык «фастфуд»?